Мне хотелось бы прочитать Слово Господне, которое записано в книге Екклесиаст, 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Все, что делает Господь, Он никогда не ошибается. Может, многое для нас бывает непонятно, но все, что делает Бог, Он делает так, чтобы мы благоговели пред лицом Его. Вы знаете, у нас вторые на завтра намечены похороны еще в Туле. Ну, там следственная группа сейчас приезжает к нам, когда человек умер любого возраста. И приехала следственная группа и смотрит. Один сел в начале, как входишь в дом, а другой в последнюю комнату вошел и сидит и смотрит. Ну, такие солидные, один майор при погонах. Следственная группа. Сейчас, говорит, у нас другое положение. Умер человек, мы должны провести полное следствие, расследование. По какой причине умер человек? А когда посмотрел, он на стены смотрит, а там тексты Священного Писания. И говорит: «Так вы что, верующие люди?» А сестра говорит: «Да, мы христиане». «Ну, я сейчас вас проверю, майор, какие вы христиане. А вы знаете Крючкова Геннадия Константиновича?» «Ну, конечно, это наш брат. А когда он умер?» «Ну, она говорит, тогда-то умер». «Понятно. А сколько у него детей?» 9 детей у него». И потом спрашивает: «А как младший сын живет, Сережа? А как Тимофеевы живут? А как вот старший сын Игорь живет?» Сразу расспрашивают: «А сколько у них детей, а сколько у них всех внуков у Геннадия Константиновича?» Ну, сестра в таком смущении говорит: «Я только за себя отвечаю». «Да вы не бойтесь, мы сначала посмотрим, какие вы верующие». А потом говорит: «Мы помним хорошо, когда взорвали ваш дом молитвы. Но я вам немножко открою, говорит, секрет. Ваш, говорит, дом молитвы взорвали вакуумной бомбой. Вы знаете об этом? На вас смотрят не все хорошо, а кто-то негодует, смотря на вас. Поэтому мы сейчас тоже смотрим на вас. Каковы вы есть верующие на самом деле?» Сестра говорит: «Ну что, у нас другое время, что ли, наступило? Старые времена уже прошли давно». «Прошли, — говорит, — а мы-то остались. Поэтому мы все, что нужно, вспоминаем, все помним, сколько у кого детей, внуков, кто кому служит Богу, кто поклоняется истинному Богу, кто не служит Богу, кто отступил, ушел в этот мир, мы все это знаем». У нас был один случай в одной семье, большая многодетная семья, и отец много слышал всякие пожелания своих детей, которые говорили: «Папа, ну когда ты придешь к Богу?» Добротно, любезно всегда подходили к нему, музыканты все они поют, играют, и он всегда слушал. И так ему было приятно. Но к Богу все не приходил. То и дело, то покурит, то с друзьями. А все ждал этого момента. И вот однажды наклонился в гараже, чтобы там достать какую-то тяжелую вещь. А у него сердце раз и ёкнуло. Стало болеть сильно. Он стал вставать, не подняв этой вещи, схватился за сердце. Тут родные и близкие, а у него в семье 10 детей, все верующие. И вот привели его в дом, положили на постель, и вот он лежит. Мать, жена его, вызвала скорую помощь, говорит: «Сейчас скорая приедет». Он говорит: «Соберитесь, дети, все родные, соберитесь, я буду сейчас умирать». Как будто кто-то ему открыл. И что удивительно, «Позовите, — сказал, — всех моих братьев», а у них тоже семья большая, родных братьев, сестер, «я сейчас буду умирать». И они собрались. Он у них попросил прощения, у братьев своих родных, у сестер, у детей своих, у жены попросил прощения за то, что он так долго тянул и не приходил к Богу. Раскаялся в этом и вздохнул и умер. Такая хорошая смерть. Умер в Господе. Наш дорогой брат Александр Михайлович также умер в Господе. Как это ценно. Блаженны мертвые, ну не все мертвые, которые умирают, блаженны, а умирающие в Господе. Так говорит Священное Писание, когда мы с вами открываем книгу Откровения, 14 глава. Один стих я почитаю, 14 глава. Так написано. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, отныне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Дорогие братья и сестры, не все умирающие блаженны, как некоторые говорят, умер человек, и так по-православному сегодня у нас принято говорить, «Царство ему небесное», а именно, кто умер в Господе, это блаженство. Дорога в очах Господних смерть святых Его. Так ценен Господь. Христос, когда находился со своими учениками, апостолами, Он им сказал, когда приду я туда, на небо, возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Да поможет нам Господь каждому, дорогие друзья, благоговеть пред лицом нашего Господа, как когда-то в своем стихотворении Евгений Кирович писал, я закончу, прочитав тут четверостишие. Когда ты весел, пой псалом, спеши Творцу хвалу воздать за воду, хлеб, за благодать и утешайся Господа. А если скорбь пришла в твой дом, терпением, брат мой, запасись, взор поднимай почаще ввысь и утешайся Господа. Молись Создателю с постом, не все понятно хоть теперь, но ты в благую милость верь и утешайся Господа. Страдание смысл поймешь потом, почаще на Христа взирай, идя в скорбях в небесный рай, и утешайся Господом.